А теперь, значит, я должен срочно найти себе новую богатую невесту. Либо Ретандара-старшему придется выложить деньги на открытие юридической конторы из собственного бумажника. Ну, что касается первого варианта, то это обстоятельство, Пика хлопнул себя по пустому рукаву белого пиджака, делает его практически неосуществимым, и старик прекрасно это понимает. Знаешь, что он мне в конце концов заявил? Как, говорит, у тебя хватило ума нарушить помолвку накануне свадьбы? Ведь уже через год можно было бы разойтись. А раздел имущества – дело долгое. Ты выплатил бы им эти деньги по частям, совершенно безболезненно для дела, ну и далее в таком же роде. «Какой заботливый родитель!» – завистливо вздохнул Хиль, качая головой. «Ты, конечно, этого не оценил, неблагодарное ты животное. Вот так и производи на свет потомство, Донья Инфанта». «Тебя, наверное, удивляет, что я рассказываю о своем отце такие вещи?» — усмехнулся Пико. Беатрис, которая действительно почувствовала себя несколько шокированной, отделалась неопределенным междометием. «Дело в том, Дорита, что я уже давно фактически отошел от семьи. Я ведь даже жил отдельно весь последний год до бегства». «Ах, вот как! Да, мы как-то давно уже перестали друг друга понимать. Ну, а теперь я ушел окончательно». Плюнул, фигурально говоря, на всех своих ларов и пенатов, отряхнул прах на пороге и ушел. «Ну хорошо, а как же ты теперь думаешь жить, Пико? Открыть контору действительно стоит больших денег? Еще бы, черт возьми! А на дьявола мне теперь контора? Мне предлагают работу, я уже согласился». «Впрочем, да, конечно, — сказала Беатрис. Можно ведь поступить к адвокату. Я даже могу познакомить тебя с одним, у которого я когда-то работала». Пико засмеялся. «Знаю, о ком ты говоришь. Старый Макмиллан. Я его видел не так давно, вылитый Чарльз Лоутон. Нет, я начинаю работать ассессором в профсоюзе текстильщиков». Беатрис скинула брови. «Ты в профсоюзе? И почему именно текстильщиков?» «Да так получилось. Они остались без асессора и искали нового. Вот я и подвернулся». «Ничего вы не понимаете», — вмешался Хиль. «Просто он потерпел крушение в среде олигархии и начинает подмазываться к пролетариату. А ведь президента из него уже не выйдет, а, Донья Инфанта?» «Жаль, карамба, жаль. Стань этот тип президентом, я мог бы рассчитывать хотя бы на портфель министра здравоохранения в порядке дружеской услуги». «Вы о чем грустите, Донья Инфанта?» Прежде чем ответить, Беатрис непонимающе смотрела на него секунду-другую. «Я, собственно, не грущу, — сказала она наконец. — Я просто вспоминаю. Мы с вами, Дон Хиль, познакомились ровно 3 года назад, помните? Это был карнавал 53-го года, и вы с самого начала стали говорить мне гадости. Вы сейчас сказали о министерском портфеле, и я вспомнила. Вы тогда ушли, я спрашиваю у Пика, что это был за тип, а он говорит: да так, один лекарь, который надеется, что я сделаю его министром». «Мерзавец, — сказал Хиль. — Жаль, что он теперь однорукий. Я бы его вызвал на гаучскую дуэль. На больших ножах. Я бы ему выпустил кишки. Как этот, как его? Мартин Фьерро». «Ты начинаешь просто подавлять своей эрудицией, — с почтением сказал Пико. — Раньше, насколько помнится, единственными известными тебе литературными героями были Дон Фульхенсио и Донья Тремебунта, популярные персонажи аргентинских газетных комиксов». «Лжешь, как последний подонок, — отозвался Хиль. — Я всегда был регулярным читателем Паторусу, юмористический журнал, рассчитанный на нетребовательного читателя». Все засмеялись. «Дон Хиль, а кто написал Анну Каренину?» — спросила Беатрис. «Ну, ладно, ладно, — проворчал тот. — Вы уж совсем решили, что я круглая невежда. Спросите еще, кто написал «Дон Кихота». Но все-таки кто Каренину? Ну, Достоевский. Получили? Хиль торжествующе подмигнул. А вот если я вас спрошу, кто написал первое исследование о полиомиелите? Так вы оба хоть лопните, не ответите правильно. Ты, кстати, тоже можешь лопнуть, сказал Пико. Только отойди подальше, хорошо? Чего это я должен лопаться? А то, что Каренину написал Лео Толстой. Первый раз слышу, с достоинством сказал Хиль. Впрочем, хватит о литературе. Ведь в самом деле прошло уже 3 года, как мы с вами знакомы, Донья Инфанта. Скажите, Дон Хиль, о прошлом вы вспоминаете с удовольствием или нет? Помолчав, спросила Беатрис. А ты, Пико? Смотря о каком, ответил тот. Приятно вспоминать детство. А позже, он пожал плечами, почему-то юность считается лучшей порой жизни, но я так не думаю. По-моему, юность скорее мучительна. Ломаются какие-то детские представления об окружающем, начинаешь воспринимать мир по-новому, складывается какое-то свое восприятие жизни, и все это мучительно, трудно, с болью. А потом проходит год, и ты видишь, что твое новое восприятие тоже никуда не годится, и нужно все переосмысливать и передумывать заново. Какое-то бесконечное внутреннее самоперемалывание. И потом, извини, Дорита, но мы уже все взрослые люди. Самое, может быть, мучительное в юности — это проблема пола. Говорят, у девушек это проще и легче. Но парни, скольких я не знаю, переносят это трудно. А сколько вообще калечится? Непоправимо на всю жизнь. Нет, юность мне вспоминать неприятно. И даже не самую юность. Не знаю, сказал Хиль, воспользовавшись паузой, когда Пико потянулся за своим стаканом.